Глава 6. Северский. «А дамочки это ничего так. Креативные», — размышлял Северский. «Это же надо было додуматься спрятать классного руководителя его дочери в шкаф. И эта зеленоглазая в стильном платье. Настоящая красавица. Волосы русые, длинные, тяжелые. Брови, как на картинке, густые, изогнутые. Губы, чувственные. Фигура, взгляд не отвести, и вся такая миниатюрная, хрупкая». Он как глаза ее зеленые увидел, так и замер. Пронзило что-то грудь, будто током ударило. Да, у него такой реакции на женщин уже много лет не было. «Кто она?» — мучительно размышлял он. «Может, из родительского комитета? А может, училка какая?» «Не, дочь не говорила, что у нее в классе красивые училки есть. Только прекрасного директриса упоминала. А тут... здрасте, приехали». Зашел в кабинет и все. Как будто разум потерял. Еще и скотчем посоветовал классную к стулу примотать. Молодец, Андрюха. Операция по приклеиванию классной к стулу прошла успешно. Главное, чтобы она в середине собрания не проснулась, а то... будет то еще веселье. Не только дочку твою, но и тебя на учет в ближайшее отделение полиции поставят и этих креативщиц вместе с тобой. Совсем разум потерял, раз на такое решился. А все от того, что очень хороша незнакомка с озвученным именем Злата. Надо же. Никогда в жизни не встречал женщин с таким редким и красивым именем. Объект его вожделения появился в дверях. Ты смотри, а. Уверена, как вышагивает по классу в своих лодочках на шпильке. Плывет, будто пава. Сюда плыви, сюда. И Северский отодвинул ей стул, чтобы случайно в другое место не упорхнуло. Бывают же такие. Даже он, прожженный и опытный мужик, потерял разум от того, как она себя несла. Гвалт, разговоры вокруг... драка родителей за мелочь на сдачу – все пропало. Для него существовала только она одна. Вот прямо сейчас бы сгреб в охапку, погрузил свой внедорожник и отвез к себе домой. Нет-нет, не домой, сразу в ЗАГС. Такую жену и партнерам по бизнесу показать не стыдно. И в супружеской спальне одна услада. Вот если бы не собрание и угрозы классной Алю в ПДН на учет поставить, так бы и сделал. Эх, тяжела отцовская доля. Неотрывно следя за Златой, с досадой размышлял Северский. Впрочем, как классная сможет поставить Алю на учет, если мы ее в шкафу замуровали? Правильно, никак. Надо было рот ей скотчем заклеить. Вот досада, как я раньше не додумался. А теперь поздновато в шкаф лезть. Ну что ж, будем надеяться, что египетский чай не даст ей проснуться к середине собрания. Пава устроилась рядом с ним за партой и положила перед собой свою записную книжку. У него аж дыхание перехватило. И возникло чувство, как будто он снова в школе, в выпускном классе, а рядом сидит одноклассница, которую во что бы то ни стало надо пригласить на свидание. И страшно, и хочется до обморока. Ага, доклад у нее распечатан. Интересно, о чем докладывать собралась? Северский вытянул мощную шею. Нет, не видно названия. Плотно прикрыто ежедневником. «Вы папа Али Северской?» Повернувшись к нему, тихо поинтересовалась его соседка по парте. «Он самый», — насторожился Северский. «Очень хорошо. У меня к вам есть серьезный разговор». «Вы же не психологиня?» Чувствуя, как внутри рушатся все его планы похитить красавицу и отвезти ее в ЗАГС, обреченно поинтересовался он. «Психологиней меня еще не называли», — она приподняла бровь. «Скажите, Злата, А вы всегда вот так креативно решаете проблемы с клиентами в своем психологическом кабинете? — хмыкнул Северский. — Скотчем и в шкаф? — Это не я! — сбивчиво зашептала она. — Это решение Нины. А скотч, между прочим, вы посоветовали. А еще я поверила, что вы присланы для лекции сотрудник МЧС. — Как ни крути, а мы теперь связаны большой тайной, которая... спит в шкафу. Придвинувшись к ней как можно ближе, Северский опалил жарким шепотом ее шею, а его большая ладонь будто невзначай накрыла руку Златы с красивым маникюром. «Придется нам вместе придумать, как выкрутиться с проблемой моей дочки». «Боюсь, отделаться простым извинением не удастся. У пострадавшей девочки мама, председатель роткомитета, любого порвет на тряпки». Злата указала ему на раскрасневшуюся горластую пышку, которая щедро раздавала у доски мелочь на сдачу, и вырвала свою руку из плена его большой ладони. А потом придвинулась и с придыханием опалила его шею ответным шепотом. «Как тузик грелку порвет». «Меня порвать на тряпки сложно, уж поверьте», — хмыкнул Северский, и у него по коже от ее жаркого шепота уже растекалось желание привлечь ее к себе и поцеловать. Вот прямо сейчас прижал бы к себе крепко-крепко и опалил ее соблазнительные губки поцелуем. «У вас есть только одна возможность увильнуть от ответственности перед родителями пострадавшей девочки», — отрезвила его следующая фраза психологини. «Пострадавший, скажете еще», — возмутился он. «Ну да ладно. Говорите, что за возможность?» «Найти средства на ремонт крыши». Злата указала ему на большую трещину в потолке. «Ради этого сегодня директор устроила экстренное собрание, чтобы попросить родителей помочь с ремонтом. Если вы встанете и объявите себя спонсором, то сразу станете супергероем, а родителям Макушевой ничего другого не останется, только отступить. Они уж точно не сдадут на ремонт крыши ни копейки». «Прекрасного же с меня не слезет потом», — сглотнул Северский. «Ну, и такое возможно», — оценивающий, пробежавшись взглядом по его крепкой фигуре, шепнула Злата. «Я имел в виду спонсорскую помощь», — возмущенно ответил он, перехватив ее взгляд. «А я нет», — весело хихикнула Злата. Так она еще и остранный язычок», — Северский потер жесткий подбородок. «Уважаемые родители, прошу минуточку внимания!» Нина громко постучала по учительскому столу указкой, и Северский со Златой замолчали. Собрание длилось долго. Нина рассказывала об успеваемости учеников. МЧСовец расписывал опасности, которые подстерегают детей во время каникул. А председательствующая мама Макушевой постоянно оборачивалась на последнюю парту, за которой сидели Северский и Злата, бросая на них красноречивые взгляды. Видимо, представляла, как будет рвать Северского на тряпки. «Ну-ну». Он демонстративно закатывал глаза к потолку с трещиной. «Давай, маманя, пробуй. И не таких с боем брали. Я свою дочку тоже в обиду не дам». Подумав немного, он достал мобилу и написал СМС Полякову. «Серега, сколько средств мы можем выделить на благотворительность? Ну так, чтобы вездесущие городские СМИ разнесли наш широкий жест по всем углам». «Решил отремонтировать школу?» — пришел ответ, приправленный хитро улыбающимся смайликом. «Смешно, да? Меня тут, между прочим, председательша роткомитета на тряпки рвать собирается. А она с подругами. И все из разряда «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». В общем, бой бабы. Надо что-то делать». «Говорил тебе, бери наших лучших ребят. Они бы там мигом разрядили обстановку. Хочешь, пришлю наряд с автоматами?» «Нет. Не могу я с нашими бабами с помощью группы захвата разбираться». «Да эти бабы из роткомитета и группу захвата на лопатки положат». «Смешно, да?» «Ладно, скажи директрисе, что наша фирма может выделить на ремонт школы миллион». Только с условием, что тебя запишут в официальные спонсоры. И это... Фотку свою пусть вышлет на официальную почту Сармата. Желательно в купальнике. А еще лучше топлес. Пока не пришлет фотку, денег не дадим. Шутник ты, Серега. Все бы тебе на баб в купальниках глазеть. Умыкнув, отправил ответ Северский. А тут и директриса подоспела на собрание. Председательша роткомитета заерзала, достала файлик со справками из травмпункта и взглянула на Северского с вызовом, как будто прокричала. «Все, конец тебе, папаша. Сейчас я все сразу директору вывалю, про твою дочку не отвертишься, на учет ее поставят». Северский фыркнул, взглянул на директрису и обомлел. «Ничего себе, Фифа! Да она фору любой красотке даст. Ноги от ушей, талия осинная, губы алые, пухлые, по последней моде все. А платье какое соблазнительное, облегает где надо и где не надо». Только один изъян у постраневшей прекрасной. Хищный взгляд в глазах. Опытному мужику сразу видно, такая спуску никому не даст. У такой не забалуешь, с друзьями лишний раз в ресторане не задержишься пятничным вечером. «Поэтому от директрисы надо держаться подальше», напомнил себе Северский. Директриса поприветствовала родителей и с придыханием начала рассказывать о крыше. О том, что она течет, и это очень серьезная проблема. Что нужны средства, а их в бюджете города нет. «Можно подумать, у тебя одной крыши течет», заскучав, подумал Северский. Председатель шарот-комитета, планировавшая порвать Северского, как тузик грелку, снова нетерпеливо заерзала. Видимо, деньги сдавать она не любила. «Екатерина Федоровна, вы поймите, у нас простые родители, они вряд ли смогут потянуть еще и ремонт крыши. Понятно, что класс закреплен за 5-м Г, но во сколько обойдется ремонт?» Она поднялась со своего места. По классу прокатился гул голосов. Родители обсуждали, сколько они смогут сдать на ремонт крыши. «А еще у нас, между прочим, произошел очень серьезный конфликт между детьми. Я не знаю, где Валентина Васильевна, но этот момент нельзя оставить без внимания», перекрикивая гвалт, продолжила председательша и, подхватив со стола файл со справкой из травмпункта, двинулась на директрису. Тут в шкафу раздался подозрительный грохот, и все разом замолчали. Злата затравленно взглянула на Северского. Он перехватил ее взгляд и напряженно сглотнул. «Неужели классная очнулась? Ой, не кстати она, ой, не кстати!» мелькнула нехорошая догадка. «Швабра упала. У нее железная ручка», нервно заулыбавшись, громко пояснила родителям Нина. И шорох в шкафу снова потонул во всеобщем гвалте. Председательша роткомитета отчаянно размахивала перед лицом директрисы файлом с заключением от травматолога, будто флагом победы футбольной команды. Родители возмущались по поводу новых поборов, а Северский не спускал глаз со Златы. И в какой-то момент он вдруг понял, второго шанса у него не будет. Пока Алю не обвинили во всех злодеяниях, надо действовать. Он резко поднялся со своего места и приветливо улыбнулся директрисе. Класс снова стих. Родители впились любопытными взглядами в статного Северского, а директриса Прекрасного потеряла дар речи и таращилась на него во все глаза. «Главное, чтобы она не расценила мою улыбку как приглашение к более близкому знакомству. Женщины в поиске мечты очень опасны, особенно с таким блеском в глазах, как у Прекрасного». А в ее карих глазах ярким огнем пылала заинтересованность. «Уважаемая Екатерина Федоровна, можем мы с вами обсудить вопросы, связанные с ремонтом?» Прочистив горло, начал он. Директриса расцвела. «Конечно, можем». «Вы умеете чинить крыши?» Оценивающий, пробежавшись по нему взглядом, прищурилась председательша роткомитета. «Нет, уважаемая, крыши я чинить не умею. Но у моего предприятия есть средства на ремонт. А поскольку здесь учится мой ребенок, я не могу оставаться в стороне». «Представьтесь, пожалуйста», — шагнув ему навстречу, медовым голосом пропела директриса. «Северский, Андрей Викторович, охранное предприятие «Сармат». Наше предприятие готово обсудить вопрос спонсорства». От счастья директриса даже перестала дышать. «Ваше предприятие действительно может оказать нам спонсорскую помощь?» Она сверкнула взглядом, жадным до мужского внимания. «Да, конечно», — Северский расправил плечи и гордо продолжил. «Наше предприятие может выделить необходимую сумму». «Откупиться решили?» — подпрыгнула перед ним мама Макушевой. Она была невысокого роста и едва доставала ему до середины груди. «Дочку обелить хотите в глазах администрации? Не получится! Я вас по судам затаскаю! У меня, между прочим, справка есть о телесных повреждениях!» «А-а-а, какой сумме речь?» Игнорируя председательшу, сладко пропела директриса. 1 000 000 рублей. Класс взорвался гвалтом. «Миллион?» — ахнула Прекрасного. «Это же... Мы не только крышу сможем отремонтировать, но и холл преобразить!» «Так нечестно! Вы обязаны рассмотреть нашу жалобу на противоправное поведение Али Северской!» Закипая от злости, перекрикивала шум председательша. «Конечно, мы ее рассмотрим», — строго пообещала директриса. «У нас есть чудесный школьный психолог. Я уверена, конфликт быстро разрешится». И тут же заворковала. «А вы, уважаемый Андрей Викторович, пройдите со мной в мой кабинет. Мы все обсудим за чашкой чудесного египетского чая. Я уверен, у вас прекрасная малышка». «Малышка на миллион не может быть нарушительницей! Скорее всего, ее просто спровоцировали!» «Малышка на миллион!» — со злостью передразнила Прекрасного председательша и показала Северскому язык. «Если хотите, можете побить мою ставку», — подмигнул председательшу Северский, и она пошла багровыми пятнами. «Чай не пейте!» Дернув его за локоть, шепнула на прощание раскрасневшаяся Нина. «Ни в коем случае!» «Понял!» — шепнул он в ответ и двинулся следом за Прекрасновой.